у брата Вилли из Германии есть небольшое дополнение. Пожалуйста. Я забыл такой важный момент, что когда я еще был в армии, брат мой, который первый уверовал, он вернулся с армии и через, ну, ездил тоже там с благовестием, посещением, и через несколько месяцев, я не знаю, даже полгода, наверное, только прошло, он работал с утра, его парторг сказал, что сегодня в ночь на работу выйти, надо там что-то срочное дело, ну и все это непонятное было, какое дело и что, и на следующий день сообщили, что он мертв, приехали, он на работе, на нем был одет противогаз, и как бы задохнулся. Но противогаз там был закрытый, он не имел его права взять, он сам его не мог даже, и как, что, там никто ничего не объяснял. Ну и мы такой вывод сделали, что это КГБ все-таки исполнило свое обещание, как бы вот они его убили. И были такие большие похороны, и там папа наш покаялся, и еще там многие родственники. И за короткое время с мира около 40 человек покаялись. Слава Господу.